Житие преподобного оптинского старца Иосифа. Преподобный отец наш Иосиф, в миру Иван Ефимович Литовкин, родился 2 ноября 1837 года в селе Городище Харьковской губернии в семье благочестивых родителей. С раннего детства его воспитывали в любви к молитве и благочестии. Он рос кротким, чутким, добрым и застенчивым. В 11 лет мальчик остался круглым сиротой. Началась жизнь скорбная, полная трудов и лишений. Ему пришлось работать в трактире, в бакалейной лавке, таскать 5-пудовые мешки, сопровождать обозы с товаром. В этот период молитва была неизменной спутницей его скорбной жизни, а храм – единственным местом утешения, куда его всегда влекла боголюбивая душа. Через несколько лет он поступил на службу к таганрогскому купцу, который, расположившись к старательному смиренному юноше, решил выдать за него свою дочь. Иван испросил у хозяина разрешения сходить на богомолье в Киев и по дороге зашел в Борисовский монастырь. Там старица посоветовала ему идти в Оптину пустынь, к старцам. Преподобного Макария к тому времени уже не было в живых, но уже воссиял в Оптиной пустыне новый светильник, преподобный старец Амвросий. «Батюшка, благословите в Киев», — сказал ему Иван, на что преподобный ответил: «Зачем тебе в Киев? Оставайся здесь». Так, 1 марта 1861 года начался его иноческий путь длиной в полвека. Вскоре новоначальный послушник был определен в келейнике к преподобному Амвросию. Он перешел жить в хибарку старца. Здесь, в хибарке, ставшей для него училищем благочестия, он восходил по лестнице добродетелей, постигал монашеское делание и стал со временем сам наставником монахов. В 1864 году Иван был пострижен в Ресофор, а в 1872 году в мантию с именем Иосиф. Глубочайшее смирение отца Иосифа соделало его душу сосудом, способным вместить, удержать и приумножить добродетели и духовные дарования своего великого старца и отца. Он был чрезвычайно скромным и добросердечным, ничем не выделял себя, тихо делал свое дело и был преданнейшим помощником старца. В 1877 году отец Иосиф был посвящен в сан иеродиакона, а в 1884 году, в день торжественного открытия Шамардинской женской обители, в сан иеромонаха. К этому времени он уже был старейшим келейником отца Амвросия. Несмотря на хлопотливое послушание и постоянное пребывание на людях, преподобный Иосиф очень много читал творений святых отцов, черпая для себя неистощимые сокровища мудрости духовной. Внутренняя же его жизнь была сокровенной, ведомой только Богу и старцу. Ясно было лишь, что преподобный, человек глубокого внутреннего мира, хранивший сердечное безмолвие и непрестанную молитву. Преподобный Амвросий, предвидя в своем келейнике ученике достойного преемника в старчестве, с любовью приуготовлял его к этому высочайшему служению. Старец не возбранял ему входить в общение с посетителями, а некоторых даже прямо благословлял относиться со своими духовными нуждами к отцу Иосифу. Замечательно было при этом то, что ответы преподобного Иосифа почти всегда совпадали с ответами на тот же вопрос самого старца. В 1888 году преподобного Иосифа постигла тяжелейшая болезнь, и 14 февраля, по благословению старца Амвросия, его постригли в схиму. Во время этой болезни, которая, как оказалось, была не к смерти, а к славе Божией, своего избранника посетила Царица Небесная. «Потерпи, любимче мой, немного осталось», — утешала она его. Эти слова услышал послушник, ходивший за отцом Иосифом. Думая, что за ширмой, где лежал больной, кто-то есть, он заглянул за ширму и был поражен. Там никого не было. «А батюшка Иосиф, — рассказывал он старцу Амвросию, — лежал как пласт, с закрытыми глазами. Меня такой объял страх, что волосы дыбом встали». И после этого Старец Амвросий говорил некоторым, что отец Иосиф в болезни сподобился видеть Царицу Небесную. В 1890 году старец Амвросий, уезжая в Шамардино, впервые не взял с собой своего помощника. «Тебя не возьму в нынешний раз, ты здесь нужен», — сказал ему старец. С отъездом старца Амвросия монахи, привыкшие к старческому окормлению, стали ходить к отцу Иосифу, и многие начали у него исповедоваться. Батюшка Амвросий, сильно ослабевший, стал посылать своих шамардинских духовных чад в Оптину исповедоваться у отца Иосифа. Этим старец как бы показывал, что он передает их отцу Иосифу. 10 октября 1891 года преподобный старец Амвросий блаженно почил. В это скорбное время обнаружилась во всем величии сила духа преподобного Иосифа. В нем многие скорбящие нашли духовную поддержку и почувствовали, что дух почившего батюшки Амвросия живет в новом старце. И оптинское братие, никем не понуждаемое, стало относиться со своими душевными нуждами к прямому наследнику духовных дарований оптинского старчества преподобному Иосифу. Старческое руководство батюшки Иосифа отличалось сдержанностью, ревностью отношения ко всем, немногословностью. Но его краткие ответы и наставления были сильнее и действеннее самых обстоятельных бесед. Он стяжал от Господа полноту духовных даров, и многие испытали на себе дар его прозорливости и исцелений. Сила его благодатной молитвы была велика. Известен такой случай. Одна женщина, живя в Оптиной, сильно заболела. Она попросила отвезти ее в хибарку к преподобному. Он, ее приняв и дав в руки свои четки, пошел в спальню, сказав «подожди». А когда он вышел, она совершенно забыла про свою болезнь. Многим помогал преподобный Иосиф. Одна крестьянка была больна. У нее очень опухли околошейные железы. 2 раза ей делали операцию, но опухоль еще больше увеличилась, так что нельзя было повернуть шею. Крестьянка обратилась к преподобному за советом, делать ей еще одну операцию или нет. Он ей сказал, операцию не надо делать, а отслужи молебен великомученику Пантелеимону, и поправишься. Она отслужила молебен и полностью исцелилась. Известно, что старец Иосиф обладал даром Иисусовой молитвы. В своих наставлениях батюшка говорил о молитве как о самом необходимом для каждого человека. В конце 1893 года скитоначальник и братский духовник преподобный Анатолий заболел предсмертной болезнью. Тогда, по желанию всей братии, духовничество было передано старцу Иосифу. В начале 1894 года преподобный Анатолий скончался, и старец Иосиф был назначен скитоначальником. Будучи человеком внутренней жизни, он, тем не менее, удивительно умел соединять в себе свойства, требуемые начальническими обязанностями и долгом старчества. По отношению к братьям он был тверд и строг, учил смирению, терпению, нелицемерному послушанию, но учил этому не властью начальника, а любовью отца. Братья говорили про него: «Наш батюшка чего не сделает приказанием, то доделает своим смирением. Так скажет и взглянет, что и не хотелось бы смириться, да смиришься». В течение 12 лет был преподобный Иосиф скитоначальником и духовником братьев, но к 1905 году начал прихварывать и ослабевать. Он долго болел, терпеливо перенося все, посылаемое от Господа. 9 мая по старому или 22 мая по новому стилю 1911 года преподобный отец наш Иосиф тихо и мирно отошел ко Господу. 12 мая совершилось погребение. Рука усопшего была мягкой и теплой, как у живого. На 9-й день после кончины на могиле произошло первое чудо – исцеление бесноватой. Верим, что и ныне, предстоя престолу Божию, и спрашивает преподобный Иосиф у Владыки Христа и его Пречистой Матери прощение грехов наших. Молитвами святого преподобного оптинского старца Иосифа: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Истину тебе Бог посвятил своих. пустыню обтяну я, кожеве подраставшись твоей вины. И ты же, Богу, просвещение, Отцы, тайное сердце человечества поведущее, народа Божия печальницы добрее вишлося. Сего на путь покаяния грехом отягощенные наставишо, вере колеблющиеся светом Христова учение просветишо, и Божией премудрости научишо, страждущим и немощным пострадавшее исцеление даровашо. Ныне же во славе Божией пребывающей молятся непрестанно о душах наших.